принято. Сразу же согласился он. Очень удачно. 1409 год от основания империи. Конец зимы. 10 лет. До деревни Карьер я доехал с ближайшим караваном, наплюя на внезапно пошедший снег. Прощание с Кригером вышло недолгим, теплым. Еще бы не так, если своим уходом я оставлял ему бизнес, приносящий почти 10 серебряных в месяц, и растущий, прошу заметить. С ним мы договорились на 10-ю часть от дохода в течение еще 3 месяцев, до конца весны, а оттуда уже все, Кригер оставляет себе все производство как полноправный хозяин. Договор был закреплен в местном отделении торговой лиги, где меня приписали в качестве стороннего специалиста. Это не требовало регистрации у них, так что пока что я все еще ходил чистый, без бумажек и всего такого, ага, простое время, чего уж тут сказать. Первым делом здесь договорился со старостой, взяв себе небольшую жилую кабинку, куда местный мужик-замедяк сгрузил вещи из арендованной повозки. Ткани, кожа, шерсть, немного латуни и железа, моя алхимия и прочий скарб, на 4 ящика набралось. Было холодно, так что первый день я потратил на обустройство, успев до ночи закупить у лесоруба немного дерева для первой недели. Еще 20 медиков, дешевле, чем в городе. А следующим днем, после короткой разминки, пока разогревался камин, отправился к местному торговцу, а оттуда, заказав доставку всего необходимого, что не стоило своей перевозки, ко двери и к пекарю. Вот там пришлось подождать полчаса, пока испекутся любимые мясные пирожки моего будущего учителя. И наконец, уже ко дню, я хрустел свежим снегом, топая в сторону стоящего на отдалении двухэтажного домика. Тропинка оттуда была покрыта снегом, отчего вывод напрашивался сам. Лехрир, маг гильдии и старый алхимик, был дома. «Чей ты будешь, шкет?» – проскрипел горбящийся лысый старик. «Слишком много в последнее время вокруг меня стариков», – подумалось мне, пока я представлялся, хотя в сравнении со мной и я прежний казался бы стариком. «И что тебе, мальчик?» – продолжил щуриться он, явно не собираясь выходить из дома. «Коль не местный, так говори, зачем пришел, или зачем, кхи-кхи». Прокаркав пару звуков, что я опознал как смех, он, уже покашливая, махнул рукой. Миг, и его пальцы подхватывают появившийся из воздуха посох. Деревянный, без кристалла, с извилистым стволом и крючкообразным навершием. Сердце на миг дрогнуло. Страх, как появился, так и исчез. Осталась лишь опаска, словно бы передо мной не старик на грани своего жизненного пути, а он же только с пистолетом в руке. Простая аналогия и крайне близкая к реальности. «Я пришел проситься к вам в ученики», — заявил спокойно, как того советовал Веркус, следом его же и упомянув, «ваше имя посоветовал ваш ученик». Кончик его посоха слегка засветился, а я напрягся, собираясь отскакивать. Отскакивать и бежать назад, уворачиваясь от заклинаний сошедшего с ума пенька. Но то, к глубокому моему облегчению, оказалось простейшим телекинезом. Алхимик подобрал зависшие в воздухе очки, дрожащими, вялыми руками посадив их на крючковатый нос. «Малец, да, он мог», — тем же скрипучим голосом протянул он, рассматривая меня уже более осознанным взглядом. «Ну ты заходи, поговорим, а то снег глаза жжет». Я так и сделал. Действительно, внутри было темновато, поэтому белоснежное поле за моей спиной могло показаться неприятным. Глаза привыкли достаточно быстро, и я позволил себе рассмотреть старика получше. В зеленоватой, местами превратившейся в обноски, туники, зато с блестящими, новенькими кожаными подсумками на довольно качественном поясе, с длиннющей бородой и пышными усами. Зато лысина сияла так же, как и отполированный посох, стуча которым он и направился внутрь дома. Внутри царила теплая, хоть и слегка запущенная атмосфера. Небольшая гостиная, совмещенная с кухней, была обставлена тяжелой деревянной мебелью, потемневшей от времени и копоти. У стены стоял массивный стол, заваленный пыльными книгами, банками с порошками и пузырьками, а еще парой деревянных тарелок с недоеденной снедью. Под потолком на веревках сушились травы, наполняя воздух горьковатым ароматом, а у печи валялись дрова и несколько котелков. Пол был выстлан потертыми коврами, а стены украшали старые карты, видимо алхимические диаграммы и реалистичные рисунки животных от руки, как показалось. Свет проникал сквозь закопченные оконца, и в полумраке тени от трескающегося в камине огня танцевали по комнате, создавая приятный комфорт. Неплохо, на самом деле. Холостяком сам так жил. В честь знакомству предложил пирожку и купленный в городе бутыль сидра. по ощущениям литра 3. Старик хмыкнул, предложив усесться при столе, перед моими глазами убрав стопки книг и тетрадей прямо на землю. Дыхание на миг сперло, а сердце зажглось. Магия. С новым воодушевлением в душе отвел глаза от проявления мистики, наткнувшись на любопытный взгляд старика. Он не выглядел человеком, что потерял разум. Усталый, одряхлевший, да, но явно не глупый. И искорка, та самая, что у меня горела полноценной свирепой бурей из молний, еще чувствовалась. «Ну говори, Хейст», — махнул он рукой с посохом, притягивая тарелки ко столу, «зачем оно тебе?» Посох пропал, а я, едва отвлекшись от телекинеза, что ставил принесенное между нами, заговорил. «Хочу учиться магии, просто основы, чтобы поступить в академию, господин Лехрер», а потом, на миг задумавшись, добавил, «и алхимии, если возможно». «Талант-то хоть есть, малец», — задумчиво протянул он, беря в руки пирожок. Руки засветились, небольшой мерцающей аурой наползя на еду, всего на миг, сразу же исчезая. Он аккуратно откусил кусок, начав жевать, в контраст возрасту, крепкими зубами. «Небольшой, господин», — ответил столь же спокойно, не дав голосу дрогнуть от напряжения. «Именно из-за этого мне и нужно метаться по окраинам, выискивая таких же, как я, магов настолько слабых, что не способны позволить себе отдать жизнь на алтарь ее развития. Без ранней подготовки я просто не вытяну учебу в академии. Просто никак, а ни в какую подготовительную школу при гильдиях меня не возьмут, оно им просто невыгодно, слишком слаб резервом, но не разумом. И я не собираюсь сдаваться. Если магия, греза, что травила мою душу годами, не превратится в благословение, лучше просто податься в авантюристы. Говорят, они дохнут быстро, но живут первые годы очень даже неплохо. 20 серебряных сразу и будешь помогать старику во всем. Спустя минуту раздумий, кое я с горем пополам вытерпел, предложил он, ну и слышаться беспрекословно. Устраивает? Да, выкрикнул я раньше, чем успел понять. Это оказалось намного проще, чем казалось. Я уже настроился было на долгую осаду, а тут, просто помощь по делам и деньги. К этому я привычен, это мне знакомо. 1410 год от основания империи. Середина весны. 10 лет. С момента, как я напросился в ученики алхимика, прошло 2 полных месяца. Я помогал Лехреру, в принципе, со всем, чем мог, но энтузиазма с каждым днем становилось все меньше и меньше, словно истаивая наравне с превратившимся в грязь снегом. Дикий огонь желания познать магию горел в душе, но поселившаяся в голове мерзкая, холодная слякоть мешалась. Конфликт возможностей и желаний разрывал меня изнутри, бесил и вводил в апатию в то же время. Но дело я делал. Все происходило тихо, шипение, грязный пар, образующийся между пламенью и захватывающим разум льдом апатии оставался внутри. А тело все это время четко выполняло все просьбы, приказания и требования Лехтера. Я спокойным шагом отправлялся к карьеру, чтобы приносить нужные минералы. Тщательно отбирал те, которые нужны были старику. Куски кварца, обсидиана или редкого базальта. Заготавливал и сортировал травы, собирая их на опушках леса или вместо него выкупая у местных травников с приезжими торговцами. Четко, следуя выписанным в принесенную себе толстую тетрадь инструкциям, сушил, измельчал или обрабатывал специфическими составами из тех, что валялись в подвале. В основы алхимии я вгрызся настолько быстро, что старик только и успевал, что выдавать талмуд за талмудом, пока его небогатая личная коллекция не исчерпалась. Основные диаграммы и списки почти в полном составе отлетали от зубов, а законы искусства твердо поселились в разуме. Но пока что помогать именно с алхимией я не мог. Работа в доме также занимала значительную часть времени. Лехреру требовалась помощь в уходе за его алхимической лабораторией. Я драил стеклянные реторты и колбы, следил за тем, чтобы котлы не оставались грязными после экспериментов. Убирал разлитые вещества и аккуратно раскладывал порошки по банкам, одновременно уча систему меток, что опытные алхимики оставляли на своих сосудах. Погружался в их птичий язык. Иногда мне даже поручали более ответственные важные задачи. Доставить послания в другие деревни, сопровождать груз зелий к карьеру или же отправиться с караванами в город и выменить редкие ингредиенты по адекватной цене у торговцев там. Старик, хотя и не казался особо доверчивым, быстро понял, что я вполне себе способен на хитрости торговлю, и потому начал давать задачи ответственнее все чаще и чаще. Была за эти 2 месяца даже небольшая стычка. В один из дней мы с Лехрером да привозницей на тележке, наткнулись на голодного волчару. Одно движение появившимся из ниоткуда посохом, 3-4 секунды на подготовку, волк падает с оторванной лапой, еще столько же, и скулеж прекращается. Одной из самых сложных задач, к моему стыду, стало умение молчать, когда Лехрер пытался сосредоточиться. Маг, как оказалось, был крайне чувствителен к шуму, и не раз посохом грозил выгнать бедового ученика вон, если тот не прекратит издавать человеческие звуки. Читай, тупые, в свое оправдание. Тогда я горел азартом настолько, что вопросы по алхимии сами рвались изо рта. Любопытство жгло изнутри, пробивая себе путь. А еще почти каждую неделю по 4 часа минимум отскребал налет от огромного, 300-литрового свинцового чана, в котором учитель и готовил самое ходовое для него зелье. Все же деревня Карьер, соответственно названию, жила с дохода от карьера. Деревня была крупной, почти на 60 домов и еще столько же кабинок для работников, одну из которых на ночь я и занял. Сейчас, в весну, когда добыча белого камня, поставляемого в город, уже началась, она стала намного активнее, а все кабинки заняли группы мужчин из соседних деревней. Собственно, и сам Лехрер в основном кормился с карьера. Он варил в том самом чане специальный рецепт, которым мажут породу для облегчения добычи. Зелье обладало удивительной способностью проникать в микротрещины камня, расширяя их и ослабляя прочность массива. Эффект, как я понял, был особенно полезен при добыче крупных плит, которые требовалось извлекать без повреждений. А еще, он давал камню уникальную текстуру, за что тот и ценился. Формула эта была уникальной для этой деревни. Хотя, как оказалось, нигде, кроме как карьера с белым камнем, он и не работает, так что гильдия алхимиков не особо стремилась его покупать. Сам Лехрер как лицензированный алхимик имел полное право как продавать, так и наоборот, не продавать личный рецепт. Но, думается мне, вознамерившись получить его, верхоструктуры алхимиков империи неудачу не испытали бы. Впрочем, это не главное. Главное, Лехрер был официальным магом, то есть, как и свой ученик, абсолютно легально занимал положение адепта при гильдии магов империи. Один из конструктов государства, что наследует изначальной гильдии, но не является ей основанной, говорят, еще самой Фламме, учительницей некой эльфийки, в именем кои этот мир известен на моей первой родине, мир Фририн Агась. Итак, причина моему двойственному внутреннему состоянию крылась в том, что между мной и мечтой стать настоящим магом, путь заграждают врата этой гильдии. Препятствия на пути должны стать мне самим путем, да, но ключа от них, как и снаряжения для штурмового прохождения за них у меня нет. Без членства в гильдии, у меня не будет никаких знаний. Не будет знаний, не будет заклинаний, не будет заклинаний. Тогда в чем вообще смысл всего этого? Империя очень строга по отношению к распространению тайных знаний вне подчиненной структуры настолько же, насколько же лояльна к тем, кто вхож в нее. Нет магии, она просто не поддается мне. Вот просто нет, и все. Крохиманы в теле абсолютно игнорируют отчаянные попытки упросить или заставить делать хоть что-то. У меня есть подозрение на то, почему, кое недавно и высказал мастеру. Он хмыкнул, подумал, да и высказал, мол, может ты и прав, пацан, он ведь человек не самый плохой, хоть и зачастую довольно грубый, а в последний месяц я часто видел в его глазах капли жалости, растерявшего пламя внутри к тому, кто рискует пойти по его пути. Я ведь записал все, что помнил в своем дневнике, на дикой смеси русского и английского, а сейчас и местного языка, чем-то схожего на скрещивание немецкого, латинского и, к моему некоторому замешательству, какого-то азиатского языка. Так вот, в нем были мысли тысячелетнего эльфийского мага, что своими глазами видела, как ее учительница основывает гильдию. Она думала, что веками люди учились сами, у своих учителей или же у природы, а тут неожиданно, всего за какой-то век, эпоха изменилась. Классической магии на замену пришла новая магия, основанная на четком знании. И оказалось, что люди придумали столько всяких конструктов поверх искусства, что сейчас даже талантливый маг может перестать развиваться, стоит ему запнуться на одном из них. Даже если сильных и универсальных магов в среднем стало больше, они теряли часть своего воображения, ограничивали круг тех, кто способен достичь настоящих высот магии. Развитием поставили подножку тем, кто имел потенциал стать великим, за его счет получив 5 средних магов и одного сильного в его же лице. Крайне выгодный размен, если смотреть со стороны государства, всю свою историю ведшего медленно, веками все разгорающуюся войну с демонами, едва ли не поголовно обладающими превосходящей обычных магов среди людей талант к мистике. Но стоит и отметить, что те немногие, кто имели или взрастили в себе необходимые качества для преодоления барьера, стали в среднем сильнее могущественных магов прошлой эпохи. Сам я не знал, в каком периоде времени родился. Точно раньше войны с королем демонов, но ни одно из знакомых мне имен пока не попадало мне на уши, так что точно определить ее не было возможности. Впрочем, судя по общей атмосфере и уровню развития, достаточно близко к нему. И так существовало много школ магии, как забытых, как старых, так и новых. Сейчас бесталанные маги, такие как я, учат новую магию. Она дает нам шанс потенциально встать за спиной самородков, тех, кто овладели ей без структурированного обучения, на одной лишь силе своего воображения и магии. А вот те, кто овладели и тем, и другим крайне маловероятно. Новая магия была основана абсолютно заслуженно прозванной великим магом Фламме, волшебницей, жившей 10 веков назад. Хотя я бы назвал ее величайшим магом человечества, потому что выданные мне на изучение формулы, созданные ей, казались настолько же основательными, охватывающими так много всего, что, да блять, о чем это я? Она буквально вывела основу всей нынешней науки, придумала единую теорию, не ограничивающую развитие магии, а дающую ей основу, фундамент, для, казалось, бесконечного развития ввысь. Фактически, изобрела формулы на уровне массы энергии Эйнштейна, законов Ньютона и сохранения энергии, уравнения Максвелла, начал термодинамики, и все это практически из ничего. Конечно, за ее спиной стояла еще одна эльфийка, наверняка одна из сильнейших существ всего мира с мифических времен и до этого дня включительно, ходячий гримуар Зирии, прозванная так за то, что она знает почти все заклинания, что когда-либо изобретало человечество. Думаю, описание самое близкое к всеведущей и всемогущей богине существо, говорит за собой. Но все источники, и те, что остались за гранью этого мира, и те, что я видел здесь, приписывают этот подвиг Фламме. То есть цепочка учитель-ученик, начавшаяся на эльфийке, которая, судя по всему, живет минимум 2000 лет, продолженная уже покинувшей мир живых Фламме, сейчас живет Фририн, тоже тысячелетней эльфийкой. И примечательно, что самым большое влияние на мир среди этих троих оказала прожившая едва ли век смертная. Притом она была настолько великой, что сейчас большинство магов и вовсе воспринимают ее как некоего сказочного персонажа, как Мерлина в моем мире, как первых легендарных царей, слова о которых дошли до нашего века. Ладно, оставим эту тему. Исходя из этого, используя ее формулы, даже самый слабый маг смог бы создать хоть какое-то заклинание. Всякий, да только не я. Но по словам учителя, который хоть и не был особо чувствительным магом, но кое-что дознал, проблем с моей аурой нет. То же самое за целый серебряный подтвердили и в церкви богини. Я лишь был немного истощен, предположительно из-за стресса, но ни одной причины, почему я не могу использовать отведенную мне природой силу колдовства, мне дать не смогли. Зато примененное старшим священником заклинание из школы богини несколько поправило мои нервы. Чувствую, иначе бы мне грозил срыв. Итак, моя теория. Применение магии – это исход нескольких элементов. Маг берет под контроль свою ману, с доступной своей душе силой выталкивает в мир некий объем энергии. Отсюда он либо сплетает ее в заклинание новой магии, либо же создает своей волей конструкт классической магии, то есть грубую, прямую силу мага без учета крайне важных аспектов, таких как опыт, инстинкты, знания, арсенал, вера в себя и так далее, определяют его резерв, его контроль, его мощь. Предполагаю, что некоторые энергосистемы и овладение используемым заклинанием. У меня есть резерв, небольшой, но есть. Это факт. Вот только начиная с контроля все идет наперекосяк. Я просто не могу направить свою ману. Тут и всплывает едва ли не важнейшая характеристика мага – воображение. Как говорила Фририн, ты можешь представить себе победу над магом воды во время дождя? Я не могу. Относилась это к девице едва 18 лет, не самой, далеко не самой сильной. И говорила это тысячелетняя магиня, одна из сильнейших в этом веку. Я бы добавил победу в прямом бою, но все же факт есть факт. Воображение мага определяет, что он может, а что нет. Именно оно задает направление всему тому, что составляет основу заклинания, а также самому конструкту после каста. И я, возможно, житель современного мира, мечтающий о магии, не может вообразить себя магом, даже прожив 10 лет в мире магии. Грустно. И это, честно, разрывает меня изнутри, а отлетающие осколки замораживает. 1410 год от основания империи. Середина весны. 10 лет. Мазок. Еще один. На имитирующем холст пергаменте деталь за деталью появлялась картина. Учитель Лехрер был очень опытным художником, как оказалось. В первый же день я заметил в его гостиной крайне детализированные, реалистичные рисунки животных. Но лишь месяц назад узнал, что сам алхимик и являлся их автором. К моему удивлению, старик на следующий день предложил научить меня своему искусству. Я согласился, не знаю почему. К тому времени ведь все дальше погружался во внутренние терзания, не слишком интересуясь ничем, кроме того, что потенциально даст мне шанс использовать магию. Но была некоторая ирония в том, что это искусство учителя мне поддалось довольно просто. Тем более, что в школе на первой родине я проходил рисование, и довольно неплохо наловчился работать с кистью и карандашом. Но слова Лехрена про то, что у меня есть талант, все равно укололи в сердце. Было больно слышать такое от того, что ни разу не говорил что-то подобное про настоящее искусство. То, что я желаю постичь всем естеством. Впрочем, на середину третьего месяца обучения я находил некоторое успокоение в том, чтобы рисовать приходящие в голову образы, в основном разумных, нечасто животных, в знакомом стиле прошлого мира, аниме, на реализм, даже анимешный, пока не замахивался. И вот, простенький образ на два персонажа появился в холсте, два сильнейших, древних мага в сражении не на жизнь, а на смерть, два величайших соревнователя, которые изящили изящное искусство выбивания дерьма друг из друга, вышли в клинч, в борьбе за свои волосы, а побеждала золотая блондинка Зирье, что овладела легендарным артефактом, расческой, и явно была настроена применить ее против Фририн. В общем, сходил с ума я вполне себе мирно, даже забавно малость. Ученик, прозвучал сзади голос, я устроил свой мольберт на дворе его дома, а дверь весной он любил оставлять открытым. Все же нужно проветривать гостиную от газов, что проникли туда из мастерской. Магия, как он говорит, уже слишком обременительно для него. Вздрогнув, чуть не испортив получившийся образ, резко обернулся, выпрямил спину и коротко поклонился человеку, что так и не избавился от такого бракованного мага. «Да, мастер», — голос вышел привычно спокойным, — «контролировать себя за эти пару месяцев я научился лучше, чем за всю эту жизнь до этого». Он был в сделанной мной легкой тунике его любимого зеленого цвета, совсем необходимым по последней моде Made in Haste. «Приятно». Учитель Лехрер шел ко мне, подслеповато щурясь, с легкой улыбкой, стуча посохом о выложенную мной каменную дорожку, покрывающую путь до всех точек интереса его территории, подошел, держа в руке флакончик с зельем. Самый обычный флакон без маркировки, толстый, но однообразный, негодный для продажи за отсутствием красоты. Дал это мне в руки с коротким приказом: «Выпей». Естественно, я выпил предложенную прожившим 60 лет в чине алхимика стариком прозрачную жидкость. В нос ударил неопознаваемый, но острый запах травяной медицины империи, а на вкус те полсотни миллиграмм вышли горькие, с легким металлическим оттенком. Не дожидаясь того, чтобы я проанализировал варианты того, что он мог добавить в зелье, Лехрер велел мне сесть в мое любимое место для медитации и попытаться взять ману под контроль. Не сказать, что такой приказ дал мне особую надежду, но что-то внутри всколыхнулось. Впрочем, очень скоро оказалось, что это была не надежда, а последствия выпитого зелья. Спустя 5 минут привычной медитации все началось ощущаться немного неправильно, словно пытаешься заставить тело выполнять привычную задачу, предварительно не спя пару дней, и одновременно выпив стройку стопок крепкого алкоголя и закрепив это легким кислородным голоданием. Сначала пришло чувство легкой тяжести в теле, будто сшитую мной же мантию вдруг заменили на плотное одеяло, мягкое, но сковывающее словно бы тело, и то, что внутри. Вокруг заструился теплый, словно золотистый, свет, хотя глаза оставались закрыты. Дыхание, ровное, контролируемое для медитации и незамечаемое, превратилось в звук, как будто ветер гуляет в горах, резкий и глухой одновременно. Мана, которую я, день за днем с отчаянным желанием нащупать, наконец-то начал смутно чувствовать, вдруг стала не просто призрачной энергией на краю сознания, но чем-то живым, пульсирующим. Она не поддавалась контролю, словно ускользая сквозь хватку воли, так же, как и прежде. Но в какой-то момент наоборот, будто бы попыталась обвить мое сознание, как какая-то змейка. Это произошло одновременно и мгновенно, и настолько плавно, что затуманенный разум не успел осознать изменения. Мысли, одна за другой, начали раскрываться, словно тысячи окон, ведущих в новые, неведомые пространства. Лица давно забытых людей сменялись абстрактными образами, родной город того мира воспарил в облака, ведомый, почему-то, заразительно смеющимся доктором Левси. Танцующие потоки энергии, напоминающие звездное небо, накатили на город, вырезая его из реальности, словно сгорела видеокарта системы, что обрабатывала сам мир. Каждое движение, каждое касание сознания маны отдавалось глубокими вибрациями, пробегающими по телу. Казалось, что я могу почувствовать все. Мельчайшие движения воздуха, потрескивание в древесных стволах, даже шепот травы под порывом ветра. И одновременно это все было столь отдаленно и фантомно, что почему-то наставших странно ровными, не изогнутыми по форме челюсти, зубах оставался отзвук ванили. В голову лезли странные вопросы. Почему она движется? Что, если она имеет собственную волю? Я же не мог ее двигать. Так и она двигается? Почему она двигается? Но она не двигается. Но я чувствую, как она двигается. И одновременно чувствую, что она не двигается. Она не подчиняется моей воле, потому что воля не желает подчиняться мне. Моя воля не трогает ману, словно проходит сквозь нее, как мир проходит сквозь меня, как мана проходит кожу, исторгаясь наружу, они просто в разных мирах. Моя мана не находится в моем мире, а моя воля в моем мире. Все вокруг казалось связанным невидимыми нитями, которые можно не только видеть, но и чувствовать. Эмоции накатывали волнами. Сначала восторг, будто я вот-вот разгадаю саму суть мироздания, а затем непонятная тревога. Я запомнил миг, когда что-то писал в оказавшемся в руках блокноте, а затем осознавал, что за всеми этими яркими образами и новыми знаниями скрывается что-то большее, что-то, что ждет, чтобы быть замеченным, но от чего хотелось отвести взгляд. Но я хотел это настолько сильно, что мир от его присутствия окрашивался в цвета сладости, теплые, комфортные и уютные. Спустя вечность разум замедлился, мысли перестали быть ясными, начали путаться. Образы сливались воедино, превращаясь в мешанину красок, звуков и ощущений. Это было похоже на сон, в котором грань между реальным и нереальным исчезает, но оторваться от происходящего, проснуться окончательно, было невозможно, потому что только во сне я бы смог взять. Стоп, я же маг, я же прямо сейчас заставляю свою ману колыхаться. В голове щелкнуло. Я сделал так, чтобы мой резерв стал частью моего мира, миру, подвластному моей воле. Действие зелья начало сходить, реальность вернулась не сразу. Гул в голове стоял такой, будто я спал прямо в огромном колоколе. Этот гул разливался по всему телу, отдаваясь слабой дрожью в руках и ногах. Зрение медленно прояснялось, но все еще казалось размытым, словно я смотрел сквозь тонкий слой воды. Мир вокруг будто покрывали остаточные блики тех самых образов, что виделись в трансе. Призрачные, покидающие разум вместе с воспоминаниями о себе. Очертания деревьев и камней едва заметно пульсировали, словно дышали. К горлу подступила легкая тошнота, но она была странной, не отвращающей, а скорее частью, правильной частью происходящего. Во рту остался металлический привкус зелья. Слабость накатила волной. Мышцы были ватными, но не болезненными, скорее просто непривычно расслабленными. Чувствовал себя опустошенным и обновленным. Хейст, гулкий голос раздался в голове эхом и через миг стал невероятно четким, скрипучим, каким всегда и был. С внутренним, слышным только мне стуком реальность вернулась в норму. Вкус зелья во рту сменился другим, сладковатым, с кислым привкусом, нормальным и привычным, знакомым. Универсальное противоядие, корень белого адониса, сушеные ягоды угольного терновника, кожура лимонного кактуса и пыльца ночной гладиолы. Главный реагент – кровь гирейской гадюки. Дорогое зелье, такое варит с активным применением магии. Не мой Юров. Стоп, Хейст, ты тут? Снова спросил учитель. Привычно, хоть небольшой гул в ушах остался. А еще я осознал один факт. Я маг, все остальное херня. Я представил себя магом, потому что был им. И возможности с щелчком, словно поглотив всю тревогу в душе, совпали с желаниями. Я вообразил себя магом, а следом вообразил, как мана колеблется. Она заколебалась. «Ученик, постарайся пока не трогать свою ауру, ладно?» Спокойный голос учителя отвлек меня от наслаждения своей магичественностью. «Хорошо, учит. А, забыл. Люди же говорят друг с другом, а не думают. Хорошо, учитель». Я лениво повернул голову в сторону направления, откуда ощущался слабенький поток какой-то энергии, нейтральный на запах и вкус, но с легким оттенком тлена и земли. Запах и вкус был спокойный, он еле двигался, почти застыл. Мне это не понравилось. «Возьми». Он, внимательно наблюдая за мной, передал в рефлекторно вяло протянутую ладонь мою книгу магии, пустой гримуар моего имени. Блокнот был раскрыт на самой середине, где невероятно четкими, почти печатными, строгими буквами рисовальной кистью было написано. «Нет, отпечатано». «Что там?» — с затаенным любопытством в голосе спросил учитель. «А, нет». Любопытством вкус опахло от его ауры. «А он не умеет читать, что ли?» «Илья, да, я же на своем русско-английско-имперском написал. Банан велик, а кожура еще больше». Вбил я истину в мироздание и написал для глупцов то же самое и в гримуаре, на местном языке. «Воистину», — проговорил он малость скептично и даже разочарованно. «Нет», — разочарование сдуло, как только он перевел взгляд на меня. «Прикольно». «Кожура все же была меньше», — протянул скрипучий голос, а в его вкусозапахе появился отзвук движения и мелькающих между движением искр. «Воистину, к сожалению, я уже спал. Пи-си, а автор в горах, есть небольшой шанс замедления выкладки». Глава 3, узкий мостик. 1411 год от основания империи, весна, 10 лет. На следующий день состояние было дерьмовое, хуже некуда. Мир вокруг словно был расколот на осколки, которые проходят через свет прямо сквозь веки, прорезая глаза вместе с мозгом заодно. Каждый звук бил, как молот, проникая за осколками. Я едва помнил, как прошло утро. К середине дня тело дрожало от болезненной слабости, кожа липла к одежде, а каждый вдох приносил ноющее чувство, будто легкие обожжены изнутри. Желудок бурлил, словно кратер вулкана, который был готов вывернуться наизнанку от малейшего движения. Голова уже ощущалась, словно зажата в тисках, но я смог поднять туловище. К вечеру осталась ломота в суставах и мышцах, а внутри разрасталась черная дыра тревоги и тоски, жадно поглощающие остатки воли. Губы трескались от сухости, жажда мучает до истерики, но любое питье вызывает рвотные спазмы. Мысли путались, как паутина, при этом каждый миг в голове была настолько мучительная ясность, что хотелось просто исчезнуть. Проснувшись на второй день, я чуть было не впал в панику, а еще одновременно в ярости и апатию. Тело пришло в норму, вот только я снова не мог повелевать своей маной. Спасло только утверждение учителя, что все это время поил меня зельем за зельем. «Это нормально, ты теперь полноценный маг, поэтому и придется учиться как полноценный маг, с нуля». Как оказалось, он дал мне усовершенствованный боевой стимулятор, разработку уже его учителя. Рецепт не имел потенциала, поэтому не нашел свой рынок. Крайне неприятные побочные эффекты, почти неощутимое усиление для мага хотя бы уровня адепта, неспособность трезво мыслить, высокая цена, а вот мне оказался спасением. Дало расширить область своего воображения, на миг ощутить, представить себя магом, но не дало повторить этого. Целый месяц я грамм за граммом терял крупицы воли, даже не испытывая в прошлом и капли пиетета, иногда, в свободном от механического, идеального исполнения задач от Лерхера и попыток нащупать ману времени, находил себя в церкви богини Созидания. Я просто сидел и смотрел в глаза богини, коей, согласно учению, видно и знакомо все и вся в этом мире, и не находил ответа. Я чувствовал, что учитель почти потерял веру в меня, несмотря на то, что я в последнее время не допустил ни одной ошибки, а каждый день до буквальной боли в душе, глазах и неких глазах души, которые уже видели неописуемый резервуар моей маны четко настолько, что резало болью это самое восприятие. Стихи, музыка, перевод от радиотапок, https://www.youtube.com/vnan5vjxsvg, оригинал, Рамштайн, Дуриечца Гуд, безумие, это всего лишь узкий мостик, делящий разум и инстинкт, и я крадусь к тебе, как к матери своей, ползет ослепшее дитя, знакомый запах ощутя. К концу месяца я попросил о еще одном шансе, еще одно зелье, я чувствую, как каплями на мост стекает, смешавшись с потом, моя кровь. Звериный голод вновь укажет путь во тьме. Отдавшись воле хищных чувств, Я уловил манящий вкус. Воспоминания о вкусе магии так и не покинули меня. Осознание того, что я смог, убивало изнутри. Я знал, что помешался на магии, неожиданно, без настолько сильных предпосылок, лишь истинно чистое желание обрести ее, взять ее под свой контроль, как не было возможно в прошлом мире. Твой запах тут, пьянящий аромат, твой запах тут, сладкий смрад, и жадность к мистическому, понимание того, что имея внутри эту возможность, я просто не могу протянуть руку воли и взять ее, бесило. Учитель думал 2 дня, искра в его глазах пропала, но видя адскую гиенну решимости в моих, он сдался. Он тут, пьянящий аромат, твой запах тут, сладкий смрад, выставил условие. Он берется сварить еще одно зелье, но и в случае провала, и в случае успеха я отплачу ему за все траты на него и комплекс эликсиров для восстановления после 2-го использования крайне токсичного рецепта. Я согласился. Поймав тебя, хочу остаться до рассвета, в объятиях твоих влажных рук. Прошу, смирись, отдайся, утоли каприз, и прекрати рыдать навзрыд, иначе мост падет в обрыв. Зарегистрировался в торговой лиге, приняв на свое имя долг на 10 лет. По моему возрасту, учитель столько проживет, тут сомнений не было. Зато с каждым годом укрепляющие зелья, на которых он плотно сидит, будут нужны во все большем количестве. 24 золотых монет штраля, не слишком высокая цена, процент, 10 на год, фиксированный. Через 10 лет, долг будет 48 монет. Твой запах тут, пьянящий аромат, твой запах тут, сладкий смрад. Я выпил зелье на начало последнего месяца весны. Он тут, пьянящий аромат, твой запах тут. В этот раз галлюцинации прошли под рёкот внутреннего пламени, что бросился в последнюю атаку. Либо успех, либо пепел, других вариантов нет. А рёкоту в звук грохотал тяжелый металл из моего первого мира, квинтэссенция моих желаний в этом. 1411 год от основания империи. Конец весны. 11 лет. Мне нужна гитара. В это утро, как и весь последний год, я проснулся с рассветом, как в мире, так и в душе. Не передать той жажды, что испытывает обладатель дара, что лишен его, и не передать его облегчение, когда мана потекла по его телу. Именно эта тяга, словно у страдающего жаждой человека, что живет у бассейна с питьевой водой, словно у человека, у кого есть все конечности, но нет возможности двигать ими, словно ястреб с сильными крыльями, пойманный в клетку, где нет даже места для взмаха, как искатель, стоящий у подножия горы знаний, но не видящий дороги наверх, была возможность получить нужное, но я не мог ей воспользоваться. 2-я попытка помогла, спустя неделю от него я смог взять свою ману под контроль. После этого моя душа начала петь, и пела до сих пор, спустя почти год. Сердце хотело права позволить другим услышать это пение, поэтому, о чем ты, гаденыш, прохрипел только вышедший на улицу учитель. Мне нужна гитара, учитель. Нахера, с выдохом проговорил он, а главное зачем, надо. Припечатал, откладывая семена ромашек под забор. Потянуло меня устроить тут сад цветов между каменными тропинками. Захотелось и все, что, фририн можно, а мне нет. Тем более, что ромашка, базилика и зверобой великолепно растут в это время года, а чай из них – загляденье. Конечно, растения этого мира так не назывались, но кого это вообще интересует, если из них можно сварить чай? Ну так и купи, отмахнулся от меня старик, отворачиваясь. Он зашагал в сторону туалета, а я, телекинезом, притянул в руку мотыгу, вернувшись за дело. Когда учитель возвращался, я вновь отвлек его. «Мне отправиться в город вместо вас?» Он остановился у меня, разглядывая аккуратную линию засады, в которую я по 3 штуки клал семена. Пока я вставал и отряхивал себя, он явно думал. Подумал, да в задумчивости улыбнулся. «Ладно, ты вроде уже знаешь что да как, иди». «Понял, учитель», кивнул, коротко поклонившись. «Спасибо». Ушел собираться я, лишь закончив эту часть двора. Полил грядку водой из колодца с растворенным в нем процентом питательного для растений зелья. Тоже удобрение, но на манер алхимиков, слишком дорого для больших полей, но то, что надо для простой рассады перед домом. После забежал в дом, сразу же уйдя в свою комнату. Семена и инструменты по пути закинул в сарай телекинезом. Если для обычного мага использование магии – нужда, то для меня – благословение. Человек, что умеет бегать, все равно все время будет ходить. Человек, что научился летать, тоже. Даже фантомная усталость и вялость от применения магии для меня – награда, а не наказание. В моей комнате не было ничего примечательного, только две понравившиеся картины висели на стене в самодельных рамках, да и только. Та, где Фририн и Зири столкнулись в неравной битве, и более новая. В ней в главных ролях снова была Фририн, но затмевал ее своей аурой невероятно харизматичный мужчина. В общем, привычно улыбнувшись своей забавой и в очередной раз уверившись, что лучше бы это никто и никогда не видел, спустился вниз уже в своей одежде. После того, как я смог окончательно вообразить себя магом, пользовался магией где только мог, а телекинез, самое простое заклинание, вышел у меня проще всего. Вера в формулы Фламме была полной, а посему и магия для меня работала как должна, но, думаю, связка маг-телекинез, один из самых глубоких тропов моего мира, остался со мной и здесь. Многое оттуда стало забываться, но такие вроде бы мелочи до сих пор иногда приходили в голову, да, в общем, как оказалось, постоянными, отчаянными, даже полноценно безумными попытками прочувствовать свою ману я неплохо помог себе будущему. Мою чувствительность к энергиям отмечал даже учитель, поэтому я мог позволить себе работать с довольно большой точностью, достаточной, чтобы шить иглой телекинезом, быстрее, чем рукой. Качество шва у вещей моего производства оказалось даже лучше прежнего, поэтому сейчас весь мой гардероб состоял из вещей моего производства. Простые рубашка и брюки с легким плащом при капюшоне сверху, и я ближайшим караваном оказываюсь в городе. Тут у меня доставка для алхимика Веркуса и засранца Кригера. Для первого – зелье от господина Лехрера, а для второго – продукция от меня. Вещи под клеймом мастера скупались очень активно и довольно дорого, особенно авантюристами и путешественниками. Иногда даже богачи из внутренней части города оставляли личные заказы, а разок даже барон, феодал окружающей территории, интересовался. Даже заказал своему сыну походный костюм из предоставленной им кожи кислотного варана. Материал оказался сложным, но учитель помог с зельями, а награда в 1500 золотых, где-то треть от которого ушла на зелья, того стоили. Я зарабатывал не так уж и плохо, поэтому долг не виднелся таким уж страшным. Настолько, что я вполне мог позволить себе сторонние траты под настроение. В итоге этот поход в город дал мне 4 серебряных и 6 больших медных, они уже проникли в обращение, с мелочью. А еще купил гитару, 50 обычных медных. Заглянул в местную, очень небольшую, человек на 10-20, ветку гильдии магов, прикупив себе небольшую книжку по теории электричества, интересная тема же, пошел в торговую лигу, оставив там 3 серебряных по долгу. Как раз 3 золотых я как-то так уже и закрыл. Кстати, тут меня тоже зарегистрировали. Позвольте представиться. Неофит Хейст, ученик адепта Лехрера. Это, кстати, приносило мне довольство в виде серебряного в месяц. Вполне достаточно для жизни ребенка. Все же империя ценила своих магов. Еще раз спасибо великой Фламме за это. Именно она не только основала фундамент нынешней системы гильдии, но и довела до императора, что жил 1000 лет назад, всю пользу магии. Впрочем, та структура, что сейчас называется гильдией, от настоящей гильдии древних времен отличается так же, как и Академия Платона отличалась от какой-то Академии современности. Просто в отличие от этого сравнения, гильдия Фламме была намного масштабнее. Собственно, после ее смерти империя, что унаследовала ее труды, поставив те в военные рельсы, и стала гегемоном мира. А сейчас, кстати, занимает центральные земли и несколько кусков от северных и южных земель. Да, названия тут довольно логичные. В свое время она катком магической системы прошлась по окружающим странам, забрав по праву силы всю обитаемую территорию континента, оставив демонам только глубокий север и юг. Думаю, после обретения мной магии учитель, коль я попросил, согласился бы отказаться от долга. Но я просто принял предложение от него убрать проценты, оставив только начальные 12. Я просто чувствовал, что должен ему за веру, которую он вложил в меня. По его словам, в первые дни ученичества единственной причиной, побудившей Лехрера взять меня в помощники, собственно, в помощи и заключалась. Мальчишка для побегушек, еще и с талантом к магии, хоть каким-то, всегда пригодится. Лишь потом он прочувствовал мою жажду магии и попытался помочь, чтобы я не прошел по его пути, растеряв на ухабах все угли, питающие внутреннее пламя. Я не терял. В общем, забрав заказы от наслаждающегося жизнью Кригера, вернулся назад в деревню. Уже был вечер. Так дни и проходили. Единственная константа – учеба магии и практика в ней вечером до боли и утром до усталости внутренней. Второе – как раз после не слишком сложной разминки для поддержания энергии в теле. Мотивации было выше крыши, так что бегал я туда-сюда постоянно. А учитывая появившиеся способности, смог еще и помогать учителю с легкими заказами деревенских, оставляя на него только рецепты среднего и сложного типа. Особого интереса к алхимии у меня не было, но только глупец отказался бы приобщиться к роднику знаний, имея тот под рукой. Так что год пролетел для меня до зимы. Гитару я забросил, основ для вычерпывания желания хватило. Рисование еще помогало расслабляться, а темп жизни вошел в рутину. Учитель Лихрер к этому моменту даже помог решить одну из моих задач. Получить третью рекомендацию от действующего мага на свое имя. Вторую отписал он, открыв тем самым мне путь в академию при гильдии. Такого слабого мага, как я, без них не пустили бы к достойным волшебникам. Собственно, мои навыки росли. Не сказать, чтобы быстро, но я был доволен. Энтузиазм первого года немного спал, магия начала казаться от божественного благословения просто приятной частью жизни. Я все еще горел ей, не поймите меня неправильно. Одержимый раз, одержимый навсегда, но просто не обращал себя в пепел изнутри. Даже на Ниве алхимии чего-то додобился. На получение лицензии не хватило бы, но заменить в основных направлениях какого-то деревенского варщика смог бы. Алкоголь, по крайней мере, выходил неплохим, местные пьянчуги оценили его где-то на 5-10 серебра в месяц. Доходы от него разнились. 1411 год от основания империи. Конец лета. 12 лет. К лету Нового года, под 12-й день рождения, все же смог сдать экзамен на лицензию алхимика. Каких-то рангов среди алхимиков не было, но репутации у меня не было, да, а с ней и заказов. Так что приходилось пока работать из-за спины учителя, беря легкие заказы по дешевке от знакомых Кригера. Ну, уже 10 успешно выполненных заказов простейшего уровня под моим именем. Хорошее начало. Зато мой проект, зелье для придания доли водостойкости простой ткани, приняли в банк рецептов под моим именем. Неплохо. А потом произошло кое-что интересное. Очередной гонец от Кригера с заказами донес еще крайне ошеломляющую новость. В городе появился эльф. Взрослый, высокий, мускулистый, с короткими оливково-зелеными волосами. Был конец лета, почти осень. И я арендовал коня у знакомого деревенского, сорвавшись в город настолько быстро, что обогнал по пути того самого гонца. В городе я оставил коня в стойлах у ворот, добежав до Кригера, даже не запомнив пути, и узнал, что эльф просто проходил мимоходом, уже выйдя из города. Мне отказались арендовывать лошадь на западных воротах, откуда Крафт и вышел, поэтому пришлось бежать назад и обходить город на уже взятом коне. Покупку лошади, стоящий целых 10 золотых, я себе позволить не мог. На этом потерял минимум час, но все же, почти к наступлению вечера успел догнать его. Он не успел свернуть с тракта. Сердце застучало так, будто пыталось вырваться из груди, а ноги исчезли из восприятия. Да все тело, кроме стука внутри него, просто перестало осознаваться. Рядом, повернувшись ко мне, спокойно стояла живая, забытая легенда. Не маг, к сожалению, не маг, даже не священник или монах, но воин-монах. Его легкая, почти нереальная грация совсем не сходилась с взглядом простого, свойского парня. Вместо глаз, исполненных вековой мудростью эльфа, что называл Фририн молодой, на меня смотрели любопытные и почти светящиеся внутренней добродетелью глаза души, а его аура будто спокойный кварцевый монумент, окутанный светом восходящего солнца, отдающий ароматом свежескошенного сена. И, кажется, с нежной сладостью спелого персика. Это была самая вкусная аура, что я когда-либо ощущал. Чувствительность была самым сильным аспектом моего магического существования, но, кажется, в этот раз она подвела меня. Аура Крафта захватила меня целиком, заставив застыть на месте. В тот момент он показался идеалом разумного, эталоном гармонического развития. На целые 10 секунд я чувствовал благоговение, трепет и неприятное, щемящее осознание своей ничтожности, что перерастало в невероятное вдохновение. Осознание того, что не маг, эльф, что развивался монахом, способен обрести такую ауру, питало мой азарт лучше любых воспоминаний из другого мира. Воин, что когда-то спас мир вместе с человеческим священником, тепло, широко улыбнулся мне, что-то спросив, но я его не понял, не осознал сказанного. Монахи – это люд разумные, обученные телом и умом. Монахи-воины, бойцы, что используют в бою боевые искусства. Я слышал, что у этого класса бойцов самый лучший контроль тела, мол, для сдерживания силы и всего такого, но точно не интересовался. У, мальчик, все же услышал я его слова. Ваша аура, только и смог протянуть в ответ, она, Крафт, кажется, слегка удивился. Он сделал пару широких шагов в мою сторону, все так же улыбаясь, оказавшись в паре метров. Ты видишь ауры, парень? Признаться, я ожидал обращения типа дитя или отрок. Нет, господин, чувствую, покачал головой, только сейчас осознав, что стоит слезть с коня, и сразу же, не слишком ловко спрыгнув с седла, с глубоким поклоном представился. Меня зовут Хейст, господин эльф, и, не разгибаясь, добавил, неофит гильдии магов. Добавлять учителя или лицензию алхимика показалось настолько мелочно, что даже стыдно. Для эльфов же эти всякие гильдии, копии оригинала, 5 полных веков, едва существующие пару столетий вообще ничего не значит. Ну или почти. А меня Крафт. Приятно познакомиться, хмыкнул он, протягивая руку так, чтобы я мог это увидеть. Ты, похоже, загнал своего коня, Хейст. О, и вправду. Да мой транспорт сейчас тяжело дышал, возмущенно пофыркивая. А, замялся на секунду я, все же выпрямившись. И, отвечая рукопожатию, выдал уже более членораздельное, я спешил. Рука у него оказалась ожидаемо грубая, широкая и явно крепкая, несмотря на мягкое рукопожатие. Как понимаю, ты спешил догнать меня. Так, мозга, работай. Тема, культура. После развала Единой Империи всяких культур расплодилось довольно много. Сейчас, в этот век, мода была на азиатские штучки. Поклоны, отсутствие прямого контакта, некоторая формальность с незнакомцами. Но рукопожатие – это северная культура, более простые нравы, более близкие мне. Значит, да, мистер Крафт сразу же подстроился под него, хотел попросить потренировать меня. О, вот оно как, он явно заинтересовался, демонстрируя довольно живую мимику. Зачем же? Демоны, внешне спокойно пожал плечами, они все активнее. Эльф, существование которого всеми силами попытались бы скрыть праведные дворфы, мигом растерял большую часть настроения. Черт, похоже, промах. И почему ты решил, что я могу помочь тебе? Он сделал шаг назад, осмотрев меня новым взглядом. Я все же монах, а не маг. Не думаю, что эльф, проживший дольше империи, в которой я живу, не найдет чему научить человека. Почувствовав, что ничего не потеряно, ответил честно, а врагу обычно плевать, воин перед ним или маг. Подход разный, но желаемый результат тот же. То есть хочешь развить тело? Да, мой ответ был твердым. Взгляд сам собой скользнул на открытые предплечья эльфа, перейдя на раму плеч, по-другому это называть попахивает неуважением. Это, кстати, мой взгляд, имеется в виду, ему, похоже, понравился. Действительно, мужик из качалки раз, мужик из качалки навсегда. Он даже вернул легкую, одними губами, улыбку на лицо, хмыкнув. Вот так ваш ученик и убедил меня посетить вас, уважаемый алхимик, пожал плечами Крафт, после слов отвлекшись на предложенный в гостях компот. Да, Хейст, та еще заноза в заднице, весело хмыкнул Лерхер, мой предыдущий ученик подтвердил бы. Ага, БЛ блин, еще бы не подтвердил, засранец этакой. Кстати, парень, теперь эльф обратился ко мне, а откуда ты узнал, что я старше империи? Откуда, чтоб меня, от верблюда. Впрочем, естественно, я ответил другое. Эсте татуха, статуя в городе. Голос вышел напряженным, но ответ вроде был точный. Собственно, Альт, ближайший город, известен как один из самых старых городов мира, датируясь еще ко временам, в которых жила сама легендарная Фламме. О, тут была моя статуя, удивился Крафт, хотя да, припоминая, что могла. Старички замолчали, и в гостиной дома Лихрира остался лишь звук моего глубокого дыхания. Я едва ли смог восстановить дыхание после своих слов, поэтому ни на чем другом концентрироваться было невозможно. Руки дрожали, как гребаная струна от моей гитары. Костяшки кулаков болели даже сквозь поглотившие их холодное онемение, упираясь в скрипучие доски пола. Кажется, мышцы живота и спины сговорились, чтобы устроить мне пытку. Ноющая боль ползла по всему телу, становясь все острее. Виски пульсировали, сердце гулко билось в груди, загоняя кровь в натруженные конечности. Казалось, даже воздух стал плотнее, а свежий сквозняк от открытой двери вообще не помогал. Пот катился со лба, оставляя мелкие пятна на полу, а время, будто издеваясь, растягивалось в бесконечность. Никогда раньше не делал планку на кулаках, чтоб ее, а ты гляди. Надеюсь, что оно, мать его, будет того стоить. А два серийных прогульщика кладбищ, меж тем, вели культурную беседу. И все же, уважаемый Лихрер, надеюсь, я вам не помешаю. Что вы, господин Крафт, конечно, не помещаете. Я почти во всех деталях прочувствовал, как учитель вяло машет рукой. Этому мальчишке давно нужна была полезная канва, чтобы сливать туда энергию. Тогда, думаю, я могу позволить себе остаться у вас до месяца, легко заявил эльф, добавив, все же парень действительно прав. Демоны в последнее время все активнее. Разговор продолжился немного в другую сторону, будто оба собеседника не желали погружаться в неприятную тему. Я уже не ощущал реальность вокруг. Для меня осталась лишь темнота перед глазами и мана в груди, охлаждающая мои мышцы легким бризом. Секунды шли долго, очень долго, пока я не осознал себя на полу. Оказалось, тело, услышав «хватит» от Крафта, упало само, не уведомив об этом разум. Минута и 24 секунды, послышался из темной пелены голос Крафта: «Неплохо, очень неплохо, как для мага. Тренировался? Не, хах, долго», кое-как выдавил из словно обжигаемого воздухом горла. «Ха, копье». Понятно, голос Крафта слегка повеселел. Он слышался уже сзади, тем лучше для нас. Я почувствовал, как меня поднимают за талию, и лишь затем вернувшееся зрение показало удаляющийся домик Лихрера. Я молчал, с трудом, но приходя в себя, пока мы не остановились с обратной от деревни стороны. Крафт положил мою тушку на небольшой склон холма, усевшись рядом. Был глубокий вечер, поэтому ничего не мешало мне просто расслабиться на мягкой траве, наслаждаясь отдыхом. «Почему ты решил, что я соглашусь тренировать тебя?» — легким тоном спросил эльф. «Потому что ты монах», — ответил после пары секунд молчания, а еще это было видно по ауре. То, что мимолетный месяц для него имеет тот же вес, что и очередной день для меня, я не уточнил. Эльфы воспринимают время соответственно своему сроку жизни, что легко может доходить до 10 тысяч лет. Собственно, одна из причин, почему я сразу же сорвался вдогонку Крафту, было то, что несмотря на свой возраст, он был буквально самым адекватным эльфом из известных мне, и долгожителем, осознавшим разницу между своим отношением ко времени и тем, что испытывают короткоживущие. Вторая. Я, похоже, понял, в какую эпоху попал. В эпоху до начала войны против демонов, что продлится 10 лет и станет погибелью для огромного количества воинов и магов. И хотя принимать участие в чем-то подобном я не собирался, разум требовал подготовиться. Просто на всякий случай. Ты прав, Хейст. Одновременно с этими словами я почувствовал его руку во влажной от пота шевелюре, но сподвигло меня не только это. Он замолчал на пару секунд, вздохнул и после добавил: «Но мне не понравились твои глаза, пацан». Тратить силы на полноценный вопрос не было, а пугаться. Крафт не зря считается одним из самых добродетельных существ этого мира. Пугаться его, окутанный золотистой аурой, что светилось на полметра вокруг него, было невозможно. Такие глаза бывают либо у взрослых, либо у переживших что-то неприятное детей. Несмотря на спокойный тон все же легшего параллельно мне мужчины, я ощутил легкое напряжение в его тоне. Оно не было направлено на меня, скорее всего, относившись ко всей этой теме взрослых детей. Впрочем, до того, как я успел придумать какой-то ответ, Крафт закончил мысль. «Я не буду лезть в твое прошлое», — вздохнул он, судя по звуку, повернув голову ко мне, «но не хочу, чтобы очередной ребенок потерял веру в мир, встретившись с угрозой ему не по силам, или тем более умер. Это, усталый разум не смог придумать хоть что-то достойное, так что я ограничился искренним. Спасибо. Вот кого ты должен благодарить, так своего учителя», — весело хмыкнул Крафт. «Знаешь, что он мне сказал, пока ты бегал за водой, что я та еще заноза в заднице», — с легкой улыбкой уточнил. Атмосфера была такой, что кроме положительного в голову ничего не приходило. «Не, это было еще при тебе», — со смешком заявил эльф. Вставая, он сказал, что не хочет видеть, как теряется пламя в твоих глазах, а сейчас поднимайся и готовиться ко сну. «Я, конечно, не маг, но кое-чему научить могу. Начинаем с утра». «Да». Про то, что Лерхер предлагал ему 24 золотых за обучение, Крафт не рассказал, потому что сам алхимик и попросил об этом. Но он ведь не уточнял, что не надо рассказывать о его доброте в другом аспекте, правда ведь? Глава 4, к МБ. Если в первый день Крафт проверял только грани моего тела, то со следующего дня они с Эллерхером засели вместе думать, что со мной, таким хорошим, делать. Я даже почувствовал себя, как и полагается попаданцу, важным, как КХМ, неважно чем бумажным, да. Но вообще, молодые душой, хоть и старые, частично, телом разумные, похоже, решили воспринимать Хиста как свой личный проект. Учитель Лерхер так точно. А уж как у нас дома оказался Кригер, я как-то пропустил этот момент, вместе с предпосылками к нему. В один момент, как только я закончил с сервировкой стола, как младший и вообще ученик, меня отослали в деревню закупать бревна у местного лесника. Естественно, за мой счет, я даже не знаю, потому что они решили, что так надо, или за спорами о моем будущем забыли подумать о Тварском, но факт остался фактом. Мой счет опустошился на целых 8 больших медных. Оттуда, вернувшись в дом, был сразу же отправлен бегать. А я что, я идиот, сразу от 3 наставников отказываться таким вот образом? Пошел бегать, в общем, вокруг деревни, как было сказано.